Глава 19. Грани магии. Конец 4-го зимнего месяца 1078 года от раскола. «Жители Терразора!» — обращаюсь я к толпе с заключительным словом. «Я благодарен вам за то, что вы собрались здесь сегодня. Благодарен, что приняли новые законы нашего королевства. За то, что приняли меня, своего нового правителя. За то, что приняли новую, спокойную жизнь». Мой взгляд скользит по центральной площади столицы. Сегодня здесь собралось очень много людей. Тысячи и тысячи. Простолюдины, ремесленники, крестьяне, солдаты, недавно появившиеся торговцы, алхимики, взрослые, дети, старики, мужчины и женщины. Они толпятся на площади вокруг помоста с установленными на нем колодами для отрубания голов. Людей так много, что яблоку негде упасть. Даже у самых краев площади людская масса плотная. Она растягивается даже по окружающим улицам. Жители столицы, которым не повезло оказаться далеко от первых рядов на сегодняшнем представлении, пытаются вытянуть шеи, чтобы разглядеть происходящее. Спрашивают тех, кто повыше. Крыши ближайших зданий заняты детьми и подростками. Никто не хочет пропускать то, что происходит в Елайском королевстве впервые. Публичный суд — и казнь чернокнижников, включая трех высших. Впрочем, суд уже прошел. Я провел его лично, прилюдно зачитав обвинения и не дав приведенным в чувство высшим оправдаться. Нечего там было оправдывать. Они предали меня, и, как любой другой правитель, я принял единственно верное решение — уничтожить лидеров сопротивления, а чуть больше 200 оставшихся колдунов отправить в заточение в темнице своего замка и вечные муки. По крайней мере, такой была официальная версия. Основную массу мятежников после того, как советник отловил их и погрузил в глубокий сон, мы даже не показывали людям. Сразу отправили в подземелья замка. Впрочем, самые любопытные и глазастые горожане, а также замковые слуги все же видели, что происходит, и разнесли по столице весть о том, что Хелгар бесстрашный. После прошедших событий в народе мне дали такое прозвище. «Жестоко покарал предателей». Ну а мне такие слухи играли только на руку. Так что сейчас, в этот прекрасный теплый весенний день, держа на плече двуручник, я выступаю перед огромной толпой, прохаживаясь вдоль поставленных на колени трех колдунов. Тех, кто долгие годы с позволения Ирандера творили все, что заблагорассудится, их черным душонком, проводя Елайское королевство к хаосу и упадку. В голове всплывают образы воспоминаний о казни в Гроуланде. Городке, в который мы с отцом и братьями заехали по дороге на ту злосчастную охоту, с которой все и началось. Кажется, это было 1000 лет назад. Тряхнув головой, я продолжаю свою речь. Но в нашем государстве нашлись те, кто решил оспорить мою власть. Те, кто не захотел жить при новом порядке, в мире и спокойствии. Те, кто не захотел терять свою гнилую власть и возможность заставлять простой народ страдать. «Те, кто предал меня, вас и все то, ради чего мы живем!» Толпа взирает на меня молча и внимательно ловит каждое слово. Никто не кричит, не просит посадить предателей на кол, казнить их, не швыряет в высших камнями и огрызками яблок, тухлыми яйцами и гнилыми овощами. Несмотря на то, что после ввода новых законов и изменения жизни прошло уже несколько месяцев, несмотря на то, что довольно большая масса чернокнижников приняла мои указы и пыталась жить по новым правилам, простолюдины и вояки до сих пор не привыкли к свободе, которую я им давал. Слишком свежа память о переменчивом характере Ирандера. Они попросту не верят, что так продлится долго, ожидая, что завтра я отберу их право на жизнь так же просто, как недавно его им дал. Но чего Ирандер никогда себе не позволял, так это прилюдно наказывать своих высших. В глазах простых людей они оставались неприкосновенны. А если темный владыка убивал своих слуг, то не делал из этого всеобщего представления, а потому происходящее не укладывалось в умах людей. Я вижу это по их настороженным лицам, по недоверчивым взглядам и густому молчанию, царившему на площади. Бросаю взгляд в сторону замка. Там, на крепостных стенах, сейчас стоит Изабель, Тормунд и несколько других послов из Империи. Иссель, Королевский совет в полном составе. Они смотрят на суд издалека, используя очи Сарудора, помня о том, что пока У меня еще не восстановлен полный контроль над всеми малефиками, я не решился звать их сюда. Мало ли что произойдет. Всегда остается шанс, что в толпе окажется очередной предатель, выжидающий момента для удара. Да, кажется, я становлюсь излишне подозрительным, и теперь отовсюду жду подвоха. Зато лояльные малефики и генералы армии, отказавшиеся поддержать мятеж и выступившие на моей стороне, те, кто после возвращения из Гарзула помогали отлавливать пытавшихся скрыться мятежников, здесь. Пусть видят, что бывает с теми, кто идет против меня. «Верно, владыка, верно. Накажи недостойных, пусти им кровь», — шепчет перчатка. «Заткнись, велю я, и удивительное дело. Шепот отступает. Я хочу, чтобы каждый житель Елайского королевства знал и понимал. Закон для всех един. Так как раньше не будет, и если кто-то, неважно, кузнец, алхимик, крестьянин, простой солдат, генерал, колдун или даже высший, пойдет против закона, он пойдет против всего государства и против меня лично, и будет жестоко наказан за содеянное. Я подхожу к Тессирану, молодому парню, самому юному из высших. Он вместе со своей подругой Лиерой, которая сейчас тоже стоит на коленях справа от любовника, попытался убить советника, используя украденные кристаллы Этерниума и помощь почти сотни колдунов-предателей. Ублюдки перетянули на свою сторону целую роту мечников и обратили почти 200 горожан из трущоб в кукол, а затем попытались выманить советника к казармам в западной части города. К счастью, Беренгар предупредил моего подчиненного о том, что задумали эти тупицы, и волнение быстро подавили. Да, ренегаты нанесли еще несколько ударов в столице, подожгли продовольственный склад, разрушили пару мастерских, захватили арсенал, натравили оживших мертвецов на горожан в нескольких кварталах, но смута, вызванная ими, быстро погасла, благодаря советнику и Сейнарай. И что меня радовало еще сильнее, тому, что практически все солдаты, оказавшиеся рядом с мятежными колдунами, оказывали ренегатам яростное сопротивление. Многие погибли, но я отблагодарил их семьи землями, едой и золотом. А тех, кто выжил, противостоя предателям-ублюдкам, возвысил или собирался сделать это в самое ближайшее время. Как показал пример капитана Кроноса, на вояк можно было рассчитывать куда сильнее, чем на малефиков. «Господин!» — хрипит высший, которому отсекли обе руки, чтобы лишить возможности колдовать в полную силу. «Господин, прошу, пощадите! Я осознал. Я понял, я не хотел. Не хотел. Я не замышлял ничего против вас лично. Я всего лишь исполнял приказы Харана и Тайбель. Те куклы... Я не собирался направлять их против вас. Я всего лишь получил приказ припугнуть чернь. Всего сотни простолюдинов, владыка. Это всего лишь сотни простолюдинов. Умоляю, господин...» В конце фразы его голос срывается на виск, а я морщусь. «Даже если бы я поверил, что ты ничего не замышлял против меня, ты плохо расслышал обвинение, Тессиран. Плохо понял, что я сказал на совете Сангаур несколько месяцев назад. Жизнь каждого. Каждого! Человека в моем королевстве ценна. И крестьянина, и солдата, и даже бездомного бродяги, а ты... Ты отобрал жизни у 100 человек». Отобрал их и превратил в кукол. Заставил их убивать моих подданных. «Ты предатель, Тессиран. А предатель всегда умирает», — отвечаю я, поудобнее перехватывая оружие. Взмах двуручника, брызги крови на солнце и гулкий стук, с которым голова колдуна падает в подставленное заранее деревянное ведро. Тело высшего содрогается от конвульсии и наваливается на колоду. «Нет!» — кричит его любовница. «Проклятый узурпатор! Предатель наших идеалов! Ты же колдун! Ты же сын Ирандера! Возвысив чернь, ты первый предал нас!» Лиера, закованная в талмеритовые оковы, оказалось, что на некоторых малефиков они по-прежнему действуют отлично, отчаянно бьется в своих кандалах. Ее каштановые волосы спутались, одежда изорвана, а взгляд налит кровью. Я подхожу к ней. «Это не чернь, это мои люди. Такие же, как и все прочие, и мне важна жизнь каждого из них, а не только тварей, которые забыли, кто ими правит». «Ты...» Я не собираюсь слушать, что она скажет. Взмах меча и голова женщины тоже падает в ведро. Все это происходит при таком молчании толпы, что мне становится не по себе. Было бы куда проще, если бы люди кричали, свистели, хоть как-то показывали свои эмоции, но они просто стоят, вперевшись взглядом в помост и то, что на нем происходит. «Я ошибалась», — каркает Тайбель. Беловолосая карга, стоящая на коленях между двумя трупами, поднимает на меня лицо, скрытое за ее лохмами. «Я знаю», — отвечаю я, подходя ближе. «Вы все ошибались, пойдя против меня». «Я не про то», — хрипло смеется старуха. «Я думала, ты слабак и недостойный правитель, тряпка, захотевшая мира. Но теперь вижу, что ты истинный сын своего отца». Мне не по себе от ее слов. «Я — это я», — отвечаю просто. «И тебе стоило присмотреться ко мне, чтобы понять это чуть раньше. Может, тогда ты осталась бы жива». «Это вряд ли», — снова смеется Тайбель. «Я считала себя хранителем. Пророчество. Когда на город на реке придет темнейший дар, взовьется в небо синяя роса. Ирандыр думал, что оно о нем, я, что оно обо мне. Тут ведь раньше была река, ты знал? А я столько времени провела с камнями Эрлинкар, но все оказалось глупостью. Настоящий хранитель ты». «Я не верю в пророчество». «И напрасно. Но это уже не важно. Делай, что должен, владыка. Только позволь дать тебе совет напоследок». «Слушаю». «Опасайся, Харрана. Эта бородатая скотина еще доставит тебе проблем». Я киваю, заношу меч и опускаю его. Третья голова оказывается в ведре, а я поворачиваюсь к людям и громко объявляю. «Приговор приведен в исполнение. Преступники понесли заслуженное наказание. И так будет с каждым, кто нарушит законы нашего королевства. Так будет с каждым, кто посягнет на жизнь своих соплеменников». Несколько мгновений толпа все еще молчит, а затем по мне бьет такая волна эмоций, что в первый миг я едва не пошатываюсь. Осязаемое удивление, восхищение вперемешку с благоговением и уважением поднимается над площадью, закручивается в воздухе и стягивается ко мне. Оно невидимо, но ощутимо настолько, что пьянит. Люди от самых первых рядов и до последних, солдаты, стоящие в оцеплении, кухарки, кузнецы, ремесленники, алхимики, крестьяне, пастухи, трубочисты, вообще все, кто стоит на площади, один за другим опускаются на колени, а через миг до меня доносятся сотни, тысячи голосов. «Владыка! Владыка Хелгар!» «Хелгар справедливый!» «Этот день станет праздником!» «Владыка любит свой народ!» «Господин покарал предателей!» «Даже высшие не избежат суда повелителя!» «Спасибо! Спасибо, владыка!» «Слава владыке Хелгару! Слава нашему спасителю! Слава истинному правителю Елайского королевства!» «Хелгар освободитель!» «Слава! Слава! Слава!» Я смотрю на своих подданных и вдруг понимаю. Они молчали не потому, что их что-то смущало, а потому, что они сами были ошеломлены происходящим. Никто из них даже не предполагал, что я могу вот так запросто разделаться с самыми сильными магами королевства. Только сейчас они окончательно поняли, что как раньше уже ничего не будет, и, судя по их лицам, эмоциям, которые пропитывает воздух, счастливым лицам и благоговейным взглядам, которые на меня устремлены, я только что окончательно и бесповоротно заручился поддержкой простолюдинов и солдат Елайского королевства». Подвальные помещения замка огромные. Они, как и остальная твердыня, подчиняются воле перчатки и моей воле и изменяются так, как того требую я. У меня было время исследовать эту часть замка, и я знаю, что тут есть много всего. Темницы со скелетами в камерах, лаборатории, тайные ходы, ведущие невесть куда, просторные залы, пещеры, большое подземное озеро, склады, забитые оружием, боевыми артефактами, Этерниумом. К слову о нем, тут есть даже огромная шахта с механическими подъемниками, уходящая глубоко под землю, откуда доносится слабое бирюзовое свечение. И в этой шахте, по словам Беренгара, есть немалые залежи магического кристалла, который и позволял замку быть таким изменчивым. Но сейчас все это меня не интересует. Я в огромном круглом зале, том самом, в котором установлен гигантский кристалл Этерниума, и том самом, в который меня привел Архивариус в первый мой визит в замок. Правда, он изменился. Столов со старым оборудованием и инструментами Ирандера нет и в помине, зато вокруг пульсирующего мягким светом монолита на разном расстоянии от него установлены 200 клеток. От каждой из них к светящемуся кристаллу по полу протянут жёлоб, внутри заперты чернокнижники. Стоя рядом с Этерниумом, я оглядываю помещение и нервно сглатываю вязкую слюну. Волнение и отвращение от того, что я задумал, поглощают меня, но я стараюсь отогнать их. То, что я собираюсь сделать, правильно. У меня нет выбора. Я давал шанс этим людям принять изменения добровольно, но они отказались, и я не собираюсь ждать нового удара в спину. Мне нужно обезопасить себя. Прикрыв глаза, я вспоминаю, как мы приволокли мятежников в столицу и бросили их в эти клетки, оставив без сознания. Вспоминаю, как мы с советником и Беренгаром проникали в разум каждого из них, выдирали оттуда образы и узнавали имена заговорщиков. Вспоминаю, как устраивали облавы по столице и другим городам, выискивая затаившихся во время неудачного бунта малефиков предателей, беглецов, понявших, что их не оставят в живых. Вспоминаю громкий и долгий суд на главной площади, на котором присутствовала чуть ли не половина простолюдинов столицы, и где я лично осудил каждого из лидеров мятежников. Вспоминаю высших, которым самолично отрубил головы перед тысячами жителей столицы. Тессерана или Еру, окровавленную, лохматую, опустошенную советником от магии Тайбель с переломанными руками и ногами. Вспоминаю выражение лица Изабель, которая встретила меня в замке после того, как я подавил мятеж. Она боялась за меня, я видел это. Боги, как же хорошо, что она не знает, что я собираюсь сделать с ренегатами. Как же хорошо, что об этом не знает никто, кроме Беренгара и советника. Даже те солдаты, которые спускали сюда клетки с погруженными в колдовской сон предателями, думают, что те будут находиться в подземелье вечными пленниками, пока не умрут от старости, и понятия не имеют, что я задумал. И это к лучшему, ибо те реформы, что я ввел, воинское сословие встретило очень тепло. И так, как капитан Кронос, ко мне относилось большинство офицерского состава и солдат. Их жизни сильно изменились при новых законах. В лучшую сторону. И им совсем незачем было знать, что я собираюсь восстановить привязку жителей страны к частице Арканума. «Ты готов, юный Сейнарай?» — спрашивает неожиданно материализовавшийся рядом со мной Беренгар. Я уже привык к таким его появлениям, а потому даже не вздрогнул. «Нет, но сделать это нужно». «Ты поступаешь правильно, Хэл», — ободряюще произносит учитель, прогуливаясь вдоль ближайших клеток. «Они бы предали тебя вновь. Жаль, что из них не получится сделать еще один прилюдный пример наказания за неповиновение». «Суда было достаточно». «Ты правитель. Тебе виднее», — пожимает плечами Сейнарай. «Начнем?» «Да». «Помни, когда кровь коснется Этерниума, в тебя ударит волна силы, но ты не должен защищаться. Сосредоточься на перчатке и ее вибрациях. Внутри кристалла частицы Арканума есть рваные остатки нитей контроля. Ты почувствуешь их, когда сила войдет в контакт с тобой. В ней будут заключены души тех, кто уже испытывал эту связь. И вот тогда ты должен направить ударивший в тебя поток на эти обрывки. Я не смогу сделать этого. Лишь контролировать процесс сращивания». «Я помню. Сухо киваю я. Проклятье. Горло совсем пересохло. Как закончу, найду пару бутылок вина и запрусь в своих покоях». «Чтобы направить поток, у тебя будет всего пару мгновений, Хелгар. Иначе сила жертв рассеется, и придется повторять ритуал». «Не придется. Чуть резче, чем хочу, отвечаю я. Не придется. Я не...» «Все будет в порядке, ученик». Беренгар ободряюще кладет едва ощутимую иллюзорную руку мне на плечо. «Ты справлялся с куда более сложными задачами». Я скупо киваю. «Начнем». Мгновение другое трачу на то, чтобы сосредоточиться, а затем погружаюсь в состояние легкого транса. Так легче контролировать все происходящее. Никто не будет меня атаковать, никто мне не помешает, нужна только концентрация. Из моих развернутых кверху ладоней вырываются небольшие сгустки энергии. Повинуясь воле, каждая из них залетает в клетку предателя и оборачивается острым воздушным каркасом. Один удар сердца, другой. Дождавшись, пока все заклинания лезвия окажутся на своих местах, я отдаю команду, и они, качнувшись, чиркают по горлу 200 человек, а затем рассеиваются. Спящие предатели не произносят ни звука. Кровь, выливающаяся из их артерий и вен, стекает в желоба и устремляется к кристаллу в центре помещения, а когда достигает его, намочив основание монолита, я чувствую изменения в окружающем энергополе. Свечение из бирюзового становится бледно-розовым, затем красным, в воздухе повисает дурманящий запах крови, а у меня на языке появляется странный металлический привкус. В голове так не кстати мелькают воспоминания о том, как я изливал собственную тьму в доме деда еще в Верлеоне. Боги, кажется, это было так давно. Шатсон, Шареш, Асур, Налих. Шепот, исходящий из перчатки, едва не отвлекает от выплеска. Из кристалла вырывается стенающий на сотню. Нет, 200 голосов поток энергии. Кровавой плетью он стягает в меня, и даже в состоянии транса я едва сдерживаюсь, чтобы не вызвать защитный купол, но не делаю этого. И остаюсь цел. Кровавый поток окатывает меня с головы до ног. Закручивается, шумит, превратившись в воронку, и мечтает только об одном — впитаться, насытить вместилище. И сейчас для нее это вместилище я. Вибрации такие сильные, что я едва удерживаю бурлящий вокруг поток энергии в стабильном состоянии. Кажется, еще мгновение, и он разорвет меня на части. «Сейчас!» — на грани слышимости разносится голос Беренгара. «Сейчас, Хэл!» Бум, бум, бум. Перчатка на руке пульсирует в такт монолиту в центре зала. Она жаждет получить то, чего была лишена. Души тех, кто будет связан с ней. Тех, на кого она сможет повлиять и кого сможет использовать как ей угодно. Разорванный пучок нитей погребен в глубине артефакта непроглядной чернотой, и я вижу его. Вижу и едва успеваю направить к изломанной связи стенающую волну душ, смешанную с энергией Этерниума. Мне сразу становится легче. Давление спадает, и в теле появляется ощущение, будто я лежу на мелководье, а вокруг несется бурная река. Я ощущаю изменения в перчатке. Вижу, как с невероятной скоростью в ней плетутся новые связи, меняется структура, а наружу из восстановленного пучка нитей стреляют новые и новые искры энергии. Мелкие, едва заметные, но обладающие невероятной властью. Они стремительно покидают пределы подземного зала, и я знаю, куда направляется каждая из них. К черным душам малефиков, живущих на моих землях. Интересно. А если принести в жертву 200 светлых магов, смогу ли я контролировать и их? Опасные мысли. Опасные и... такие сладкие. «Хелгар!» Женский голос, который я слышу, выдергивает меня из вязких мыслей, и я едва не теряю контроль. «Айрилен?» «О, святые предки, Хелгар, это ты? Где ты? Где я? Я ничего не вижу, ничего не понимаю, что со мной?» «Боги, Айрилен, это я! Ты жива, слышишь? Ты жива!» «Но я... меня... что произошло? Что происходит сейчас? Мне больно! Хел, мне больно!» «Айрилен, проклятие, Беренгар! Ты меня слышишь? Что с ней?» Никакого ответа. «Айрилен!» «Хел, я... я хочу выйти отсюда! Вытащи меня! Спаси меня, Хел!» Гул, заполняющий все вокруг, исчезает, как и голос Айрилен, еще мгновение назад звеневший у меня в ушах. Потока энергии тоже нет. Он прошел через перчатку, восстановил мою связь с малефиками королевства и стал этой самой связью. В подземном зале остаюсь лишь я, окровавленный с ног до головы, в окружении клеток с 200 истлевших за несколько мгновений трупов. И Беренгар. «Ну как?» — возбужденно спрашивает он, вновь материализуясь рядом. «Получилось?» «Да, — хрипло отвечаю я. «Отлично. Ты чувствуешь...» «Беренгар!» Я перебиваю его. «Я слышал Айрилен!» «Что? В каком смысле?» «Ее нужно вытащить. Как можно скорее!» Тяжело дыша, произношу я. В голове все еще звучат крики обычно смелой, несгибаемой Айрилен, которой сейчас очень страшно. «Сосредоточь все свое внимание на поисках информации и предоставь мне все возможные варианты, как вернуть ее к жизни. Я слишком долго это откладывал». Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.